Десять этапов, которые были описаны до сих пор, состоят в соединении духовности и жизненности для создания бессмертного семени. Поэтому если пренатальная жизненность утекает ночью, то бессмертное семя не может быть создано. Если пенис не поднят, то жизненность не утечет наружу. Но если он самопроизвольно возбуждается и содрогается, то полюция произойдет ночью, во сне. Поэтому перед сном вы должны закрыть полости дракона и тигра в ладонях и выполнить описанные мной выше упражнения. Наполнение воспроизводящей жизненной сил в требуемом количестве автоматически приведет к состоянию, когда огонь больше не нужен и должен быть остановлен путем прекращения упражнения дыханием, чтобы создать микрокосмический алхимический элемент для прорыва. Когда достигнете этого состояния, практикование техники микрокосмической орбиты больше уже не понадобится. Древние также упоминали утечку положительной жизненности, вызываемой неудачей с остановкой огня для собирания микрокосмического алхимического элемента. Если вы не соберете больше жизненности и закроете канал разрядки половой жидкости, вы не сможете предотвратить утечку положительного начала наружу. Мучающийся должен хорошо прочувствовать и понять все это. Когда воспроизводящая сила полна, эликсир созрел, пенис не будет сотрясаться и дрожать, а втянется внутрь. Если огонь не остановлен, когда он больше не нужен, это тоже вызывает ночные полюции. Эти два различные состояния должны быть отчетливо поняты практикующимся. Изложенный метод собирания воспроизводящей жизненной сил предназначен для создания бессмертного семени. Когда собрано достаточно этих сил, тогда не будет ночных полюций и утечки жизненности через анус, которую не следует смешивать с выпусканием ветра. Если же наоборот жизненность утеряна, то нужно закрыть центры дракона и тигра в ладонях, как уже описывалось, поднять язык к небу, чтобы связать его с каналом управления. Перемешать вдохи и выдохи жизненного дыхания, вращая глазами, чтобы протолкнуть жизненность вверх по позвоночнику и вниз по передней стороне тела. Это упражнение, проделанное 7 раз, отведет жизненность от ануса и распространит ее по всем частям тела, чтобы укрепить их. Если возникает частая необходимость в облегчении организма, практикующий должен сжать анус и подержать примерно полдня, прежде чем идти в туалет. Так жизненность будет удержана от утечки, вернется к своему источнику под пупком и сможет образовать бессмертное семя. Это и есть метод собирания пренатальной жизненности для возвращения ее в полость под пупком и образования бессмертного семени. Мой старший брат Джао Куй сказал, если жизненность утекает потому, что пенис надувается и дрожит, ее надо повернуть обратно в центр для укрепления тела. Нельзя упускать никакие способы реализации основной сущности, духовности и жизненности. Мастер Лю Мин Жуй сказал, наслаждаясь вкусом весны, остерегайтесь опасностей для тела путем запирания полостей дракона и тигра, пока бессмертное семя не прорвется через большой барьер. Мастер Пэн Мо Джан говорил, подведите к голове вибрирующую жизненность и вращайте глазами для управления жизненным дыханием, чтобы культивировать бессмертное семя днем и ночью так, чтобы оно поглотило лучи света из мозга. Вопрос. Я внимательно слушал ваше объяснение 10 этапов. Но когда мой пенис увеличивается и содрогается, невзирая на проведенное мной блокирование утечки, воспроизводящей жизненной силы, путем вращения глазами для прекращения вдохов и выдохов 4 этапами по 9 раз каждый, мне не удается прекратить ночную полюцию. В чем причина неудачи?